и он починил твой зуб? В момент он сказал, что не будет утруждать меня счетом. Утруждать себя? Ты имеешь в виду меня? Надеюсь, больше не будет. Теперь, когда у тебя искусственный зуб, усмехнулся он, тебе не надо есть это мексиканское тофе с орехами. У меня не искусственный зуб, а всего лишь коронка. Хочешь мой кофе с шоколадом? Это растворимый кофе и жидкий шоколад, и все смешивается в миксере. Потрясающе! Не уверен, душа моя, но все равно спасибо. Мистер Виго и я стали совсем друзьями, тараторила Шейла. Она опустилась на пол, легла на живот, оперлась на локти и смотрелась снизу в лицо отцу. Он угостил меня чаем в своей китайской комнате. Я боялась пошевелиться. По-видимому, он просто помешан на своей коллекции. Его жена вошла и хлопнула дверью, а он пришел в ярость, потому что фарфор зазвенел на полках. Он пожаловался, что она ничего не понимает. Как оригинально. Ты можешь назвать это новостью номер один? Ой, папа, это вовсе не новость. А вот когда я уходила, регистраторша тоже закончила работу и уходила. И мы шли в центр города вместе. Она рассказала, что мистер Виго фактически женился на деньгах. Она богатая наследница, и у нее было 100 000 фунтов стерлингов, а ему нужны были деньги для коллекционирования фарфоровых вещиц. А сейчас он остается с ней только из-за ребенка. И каждый уик-энд он уезжает и иногда не возвращается до вечера понедельника. Регистраторша думает, что у него в Лондоне девушка. По-моему, она ревнует. Знаешь, мне пришло в голову, что она, наверное, тоже спит с ним. У главного инспектора на лице не дрогнула ни одна мышца. Он надеялся, что мгновенную вспышку в глазах можно принять за утонченную насмешку. Его не шокировало то, что она рассказала. Его удивило, что это рассказала ему собственная дочь. В некотором смысле он даже гордился этим и чувствовал благодарность. С тех пор, как он был в возрасте Шейлы, прошло без малого 40 лет. Разве посмел бы он выговорить такие слова в присутствии отца? Он бы скорее умер. Шейла легко поднялась и потянулась. «Поскольку я дома, то могу выполнить свой долг. Хочешь прогуляться к реке 10 минут?» — обратилась она к Клитемнестре. «Нет-нет, душа моя, зачем разрешать ребенку гулять возле этой темной воды? Я выведу собаку. Правда?» «Угу. Иди спать. Прическа твоя выглядит так, будто ее скопировали со старинной картины. Сейчас устрою тебе сюрприз». Шейла захихикала, и он чуть ли не с ужасом вытаращил глаза, когда она словно шляпу сняла парик и надела его на хрустальную вазу. Боже всемогущий! Это мудрый отец, знающий своего ребенка. Он с подозрением разглядывал ресницы и длинные ногти. Какие еще части своего лица и тела дочь может снять и положить на стол? Уэксфорд, сталкивающийся с дьявольскими хитростями преступника, почти никогда не терял головы, но постоянно бывал ошеломлен собственной дочерью. Сухо улыбаясь, он взял поводок и поднял Клитемнестру из лучшего в доме кресла.